«Когда б не я, он никогда знамя не отдал бы», — выкрикнул Маремуха. «Что ты хвастаешься? Если б не куница, знамя осталось бы у них», — ввязался и я в разговор. «Мне хотелось сбить с Петьки гонор». «Будет, хлопцы, не ссорьтесь, все воевали добре», — сказал Оська. «Скажите-ка вот лучше, где нам флаги попрятать, а?» «И в самом деле, куда девать флаги? Вот эти маленькие со звериными и птичьими головами можно запихнуть хоть за пазуху, а что с кошевым делать? Ведь оно широкое, хоть стол застилай, идти с флагами в село никак нельзя. А вдруг мы напоримся на какого-нибудь петлюровца? Раздумывать много нет времени, ведь из лесу вот-вот могут выскочить с острыми бибутами в руках взрослые скауты». «Давайте спрячем в березовой роще», — предложил Оська. «В самом деле, ведь никому и в голову не придет искать знамя там». По узенькой меже, разделяющей два пшеничных поля, мы пошли вперед в березовую рощу. Мы давим ногами голубые васильки, дикие, чуть распустившиеся маки, лиловый куколь. Межа густо заросла цветами и сорной травой. А вокруг, по обеим сторонам межи, колышется от ветра еще не окрепшая, но уже густая пшеница. Пробежит полем ветер и пройдет по ней едва заметная, неслышная зыбь. В березовой роще совсем прохладно. Она раскинулась на пригорке, и ее обдувает со всех сторон ветер. Чуть слышно покачиваются ровные, стройные березы. В кустарнике заливается черноголовый жулан сорокопут. Он поет громко, взволнованно, не слыша наших шагов. Мы спустились в лощину к ручейку. У самого берега куница опустился на колени. Под корнями старой березы он обеими руками стал рыть яму. Земля здесь рыхлая, влажная, перемешанная с глиной. Копать Юзику легко. «Довольно!» — скомандовал Оська и сунул в яму свернутое кошевое знамя. Яма закопана. Теперь можно и по домам. Когда мы шли в село, где-то далеко прокатился глухой раскат грома. «Будет гроза», — заметил рыжий долговязый хлопец. «Ну, выдумал», — удивился Маремуха. «Погляди, небо какое чистое». «Это не гром, это красные стреляют», — уверенно сказал я. «Откуда красные? Это гром», — повторил рыжий хлопец. «Вы, городские, небось, никогда не слыхали настоящего грома. Вот увидите, будет дождь. Слышь, как вороны закаркали, это к дождю». Я промолчал. Пусть думает, что это гром. Поглядим, кто из нас будет прав. Мы подходим к селу. Уже вечереет. Коровы возвратились с пастбища и, вытягивая шеи, мычат около ворот. Хозяйки пускают их во двор и принимаются доить. Слышно, как за плетнями то в одном, то в другом дворе молоко, точно дождь, стучит в донышке широких цинковых ведер. Почуяв вечер, уже суетятся, укладывая спать, полусонные куры. Как незаметно подошли сумерки. Оська велит хлопцам собраться завтра после полудня в березовой роще. «Будем делить добычу», — говорит он важно. Хлопцы расходятся по хатам. Один из них вытащил из кармана скаутскую ковбойскую шляпу и, сняв свой простой соломенный капелюх, с опаской оглядываясь по сторонам, надел ее на голову. Я поглядел ему вслед. Сделав два шага, хлопец чего-то испугался, снял шляпу и опять засунул ее в карман. «Трус, как Маремуха, а я вот свою надену, и никто мне ничего не сделает». Я смело надел Котькину шляпу, она велика мне, и пошел за ребятами. Но Оська увидел это и сразу насупился. «Сними», — приказал он. «Ну и сниму, мне не жалко». Вчетвером мы зашли в Оськин двор. Удилище и сетка Петьки Маремухи по-прежнему стояли под крыльцом. Оськина мать Оксана сидела на заваленке и, сжав коленями макотру, лущила в нее прошлогоднюю кукурузу. Она терла один початок о другой. Золотистые зерна кукурузы глухо падали в большую глазурью раскрашенную макотру. Аксентий, одетый в домотканную коричневую коротайку, стоял тут же. За плечами у него виднелся все тот же двуствольный дробовик. он собирался уходить.